История Инквизиции. 13-20 века. Григулевич. Академия наук СССР. Институт этнографии имени Миклуха Маклая. Издательство «Наука». Москва. 1970 год. Автор книги «История Инквизиции» Иосиф Рамуальдович Григулевич Лаврецкий, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института этнографии имени Миклуха Маклая Академии наук СССР. Его перу принадлежит ряд оригинальных исследований по истории католической церкви: «Ватикан. Религия, финансы и политика. Госполитиздат. 1957 год. Кардиналы идут в ад. Госполитиздат. 1961 год. Тень Ватикана над Латинской Америкой. Академиздат. 1961. Колонизаторы уходят, миссионеры остаются. Академиздат. 1963. Боги в тропиках. Издательство «Наука». 1967 год и другие. Многие работы Григулевича переведены на иностранные языки и изданы за рубежом. История Инквизиции заинтересовала впервые автора еще в 30-х годах, когда ему довелось сражаться в рядах интернациональных бригад в Испании. Там он стал свидетелем попыток испанских фалангистов возродить ужасы Инквизиции примирительно к борцам за свободу и независимость Испании. В дальнейшем работа в библиотеках и архивах Франции и других стран позволила автору собрать обширный материал по истории клерикальной реакции, использованной им в его трудах, в том числе в истории Инквизиции. Инквизиция перед судом истории. Спор все еще продолжается. Как? Вновь привлекают Инквизицию к суду истории? Может с недоумением спросить читатель, раскрыв нашу книгу. Разве Инквизиция не была уже многократно судима историками разных стран, эпох и направлений? Разве о ней не написаны горы трудов? Стоит ли вновь воскрешать ее преступления? Что нового можно сказать о ней? Какие еще неизвестные ее коварства и жестокости раскрыть? Да и изменит ли суждение автора всем хорошо известный приговор Инквизиции, давно уже вынесенный историей? Подобного рода весьма законные сомнения одолевают не только читателей, но и исследователей, намеревающихся проникнуть в лабиринты истории в поисках еще не раскрытых тайн Инквизиции. Например, французский ученый Жан Гиро так начинает свое двухтомное сочинение о средневековой Инквизиции. Не может ли показаться одновременно тщеславным и праздным желание после стольких авторов писать еще об Инквизиции? Начиная от инквизиторов XIII и XIV веков, описавших в своих наставлениях и руководствах еретиков и их доктрины для того, чтобы облегчить работу агентов священного департамента до писателей нашего времени, обвинителей и защитников инквизиции, породивших столько споров, разве они уже не все высказали об инквизиции? И разве мы не рискуем впасть в бесполезное повторение, пустившись в подобного рода изыскания? И все же такие опасения необоснованны. Правда, литература по инквизиции необозрима. Далеко не полная библиография по истории инквизиции, составленная голландцем Ван дер Векене и изданная в 1963 году, насчитывает около 2000 названий. Среди этого моря книг и источники, и свидетельства современников, и полемические трактаты, и пикантные эссе, вроде сочинения француза Роланда Гагей «Сексуальный лик Инквизиции». И тем не менее далеко не все еще известно о деятельности священного трибунала. Многие архивы Инквизиции все еще недоступны исследователям. Почти не разработана научная периодизация истории Инквизиции, отсутствует цельная картина массовых еретических движений Средневековья, против которых был в первую очередь направлен террор Инквизиции. Мы мало знаем о деятельности инквизиции в колониях, до сих пор не написана история папской инквизиции, конгрегации священной канцелярии. На русском языке имеется ряд работ по истории инквизиции, но все они уже давно недоступны широкому читателю.